Глава 16. Сквозь плотную пелену сна до заячьего слуха доносилось тихое кряхтение. Напряженное, прерывистое дыхание девочки обожгло крохотный нос и заставило разлепить глаза. Часы показывали 4 утра. Тилли уселся в кроватке и потер лапами мохнатую мордочку. «Что случилось?» — проворчал он и повернулся к Наде. Та лежала на подушке, запрокинув голову, и пыталась разглядеть стеклянный шар, оставленный Павлом на прикроватной тумбочке. Лунный свет дорожкой сочился сквозь неплотно задернутые шторы и сверкал рассыпанными на дне шара снежинками. Домик казался совсем настоящим. Тилли застонал. Волна непонятной грусти вдруг накрыла его с головой и прошлась мелкой дрожью от кончиков длинных ушей до самых пяток. Неведомая до этого дня тоска по отчему дому колоколом зазвучала в его сердце сейчас. Вспомнились и камин, и коробка со звездами, и веселые Сонины кудряшки, задорно подпрыгивающие в такт ее шагам, и добрые глаза феи, и разбойник, лениво поглядывавший в его сторону. Все такое родное и до боли знакомое. «Как хочется домой!» — несмело зашептала заячье внутри. «Твое место здесь!» — уверенно и твердо отозвалось львиное снаружи. Тряхнув головой, чтобы отогнать ностальгические мысли, Тилли поднялся на ноги. Надюша перестала кряхтеть и выжидающе глядела на зайчонка, пока тот расправлял рыжую гриву. «Дзынь!» — раздалось из-под детской ножки. «Я здесь, здесь!» — отозвался зайчонок и уткнулся носом в бархатистую щеку. Надя снова закряхтела, выгибаясь и устремляя свой взгляд на стеклянный шар. Рука ее метнулась в том же направлении, но, не достигнув цели, упала на матрас. Тилли замер от удивления. Лапы приклеились к тонкой простыне, в голове забурлили мысли. Не дождавшись никакой реакции друга на свою просьбу, Надя вернулась в прежнее положение и нетерпеливо заморгала, вглядываясь в черные бусинки игрушечных глаз. Этот пристальный взгляд был таким осознанным и требовательным, не сползающим вниз, как это случалось обычно, а сверлящим и цепким. Зайчонок, наконец, встрепенулся, перелез на тумбочку и уже через минуту стоял с шаром наперевес прямо перед девочкой. Встряхнув, он поставил его так, чтобы Надюша могла без труда наблюдать за падающими в лунном свете крошечными снежинками, аккуратно оседающими на крышу чудесного домика. Губы малышки растянулись в довольной улыбке. Она сосредоточенно наблюдала за движением серебристых крупинок, потревоженных по ее настоятельной просьбе. А Тилли думал, как здорово на что-то влиять в своей жизни, на что-то, что касается именно тебя. Надя снова закряхтела, напряглась всем телом, подтянула к лицу рабочую руку и... Дзынь! Предрассветная тишина зазвенела от напряжения. Тилли вынырнул из темноты прямо перед самым Надиным носом. Она смотрела в его глаза и недовольно кряхтела. «Я знаю, знаю, чего ты хочешь», — ласково урчала внутри. «Только не торопись, она все может», — угрожающе рычала снаружи. И зайчонок послушно не торопился. Секунды ползли, как черепахи, одна за другой, вытягиваясь в неспешную длинную полоску времени. 10, 15, 20, — отсчитывал внутренний голос. Сердце нетерпеливо сжималось, сбиваясь с ритма. Лапы нервно подрагивали. Наконец девочка перевела взгляд на заветный предмет, а спустя еще несколько черепах, простите, секунд, снова уставилась на Тилли. Тот незамедлительно встряхнул шар и вернул его на прежнее место. Поблескивая в узкой полоске лунного света, мелкие крупинки весело кружились, падали на крышу, скатывались вниз и опускались на ровную дорожку. Надя снова улыбалась, завороженно наблюдая за их чудесным танцем. Еще мгновение, и «дзынь!» снова раздалось в тишине комнаты. «Взгляд — вот что делает общение настоящим», — трепетало внутри. И Тилли отчетливо понимал, что его необычная хозяйка теперь тоже об этом знает. До самого рассвета он неустанно отвечал на ее безмолвные просьбы и раз за разом поднимал серебряную пыль со дна шара. И только когда за дверью послышались тихие шаги, позволил себе вернуть отцовский подарок на тумбочку и улечься рядом с хозяйкой. «Кто тут у нас проснулся?» — зазвучал у самого уха низкий мужской голос. «Ы-ы-ы-ы!» — отозвалась Надюша и выгнулась, чтобы увидеть свою необычную игрушку. «Ты хочешь на шарик посмотреть?» — удивленно спросил Павел, уловив на себе пытливый Надин взгляд. «Давай». Он поднес стеклянную фигурку поближе и встряхнул ее. Девочка расплылась в улыбке. «Вот уж не ожидал, что тебе так понравится. Ну а теперь пора завтракать. Мама там тебе каши наварила». Подхватив девочку на руки, он вышел из комнаты. Тилли слышал, как звенели чашки и блюдца, как маленький Елисей барабанил ложкой по пластмассовому столику, как отчего-то смеялась Катерина. Он чуял запахи свежемолотого кофе и овсяной каши, чувствовал спокойное, умиротворенное состояние Нади. Еще бы! Утро выдалось на редкость приятным. Спустя час зайчонок трясся в коляске на руках у своей особенной хозяйки и вдыхал морозный воздух. Вокруг белым облаком искрился снег. Солнце слепило глаза. В школах начались каникулы, и поэтому повсюду сновали ребятишки, оглашая округу веселым смехом. На площадке у соседнего дома малыши лепили снеговика. Парнишка чуть постарше остальных руководил процессом, отдавая незатейливые команды. Впереди девчонки вдвоем уселись на одни санки, а невысокого роста мальчишка, пыхтя, покряхтывая и утопая по колено в снегу, тащил их куда-то. В маленьком парке ребята постарше выстроили снежные крепости и теперь развернули полномасштабную битву. Витрины встречных магазинов пестрили яркими вывесками, зазывая покупателей принять участие в праздничной распродаже. Мужчины неторопливо покидали поредевшие елочные базары, прихватив с собой душистую хвою. Женщины сверялись со списками подарков, таща в руках пузатые пакеты всех мастей и расцветок. Праздничная суматоха, царящая на улицах города, медленно пробиралась за шиворот львиного костюма и игриво щекотала нос, расползалась ароматом мандаринов и нежным послевкусием имбирных пряников по телу, будоражила все внутри и рвалась наружу. В этот день случились и большущая елка на центральной площади города, и горка с веселым смехом. Катя даже позволила Павлу усадить Надю к себе на колени, плюхнуться в мягкую надувную ватрушку и с громкими криками скатиться вниз. Тилли не верил своему счастью и не понимал, как мужчине удалось уговорить жену на такую восхитительную авантюру, но был искренне благодарен за этот день, проведенный в кругу семьи. Тилли устало зевнул, прикрыл слезящиеся глаза и уткнулся в теплое плечо девочки. «Кажется, я заслужил немного отдыха», — прошептал он, проваливаясь в радушные объятия сна. «Ы-ы-ы!» — согласилась Надя и мирно засопела рядом.